Мне показал его молодой араб. «Это законченный кот», — сказал он мне. «У него всегда красивые девушки». Та, что была с ним, показалась мне очень красивой. Если бы мне не сказали, что он полицейский, я бы, возможно, не обратил на него внимания. Полиция других европейских стран внушала мне страх, как любому вору. Французская же полиция вдобавок приводила меня в волнение неким ужасом, проистекающим скорее из моего врожденного и неистребимого чувства вины, нежели из опасности, которую навлекали на меня случайные промахи. Подобно миру шпаны, мир полицейских всегда останется для меня закрытым. Ибо мой здравый смысл, сознание, не позволяет мне слиться с этим бесформенным, движущимся, туманным, беспрестанно воссоздающим себя стихийным и неслыханным миром, полномочными представителями которого среди нас являются мотоциклисты в форме со всеми атрибутами силы. Французская полиция, как никакая другая, означала для меня именно это. Возможно, из-за ее языка, в котором открывались бездны, она была уже не просто общественным институтом, а священной силой, подавляющей мою душу, повергающей меня в смятение. Лишь немцы в эпоху Гитлера сумели воплотить себя в полиции и преступлении одновременно. Этот мастерский синтез противоречий, эта жуткая глыба истины были насыщены магнетизмом, который еще долго будет сводить нас с ума. Бернардини был земным, видимым для меня и, возможно, скоротечным проявлением дьявольской организации, столь же омерзительной, как похоронные ритуалы, траурные принадлежности, но и столь же влиятельной, как королевская власть. Зная, что под этой оболочкой, в этой плоти скрывается частица того, на что я никогда не смел уповать, я трепетал перед ним. Как некогда Рудольф Валентино, Бернардини прилизывал свои черные блестящие волосы, разделяя их слева ровным белым пробором. Он был сильным, его лицо казалось мне неровным и твердым, словно гранит, и я втайне наделял его грубой и жестокой душой. Мало-помалу я постигал его красоту. Мне даже кажется, что я эту красоту создавал. Решил вдохнуть ее в это лицо и тело, отталкиваясь от идеи полиции, которую они должны были воплощать. Народное название этой организации усугубляло мое смятение. Тайная полиция. Он из тайной полиции. В последующие дни я стал незаметно ходить за ним по пятам и высматривать его издали. Я устроил за ним тайную слежку. Он вошел в мою жизнь, не подозревая об этом. В конце концов, я покинул Марсель, храня в душе мучительно нежные воспоминания о Бернардини.